Хамелеончик Леон, который связался с дурной компанией. Читает Александр Гаврилин. «Леончик, я тебя просто не узнаю. Как будто моего детеныша подменили, и у меня теперь вместо хамелеончика лягушонок». Хамелеониха Елена вперила левый глаз в сына, в то время как правый вращался против часовой стрелки от возмущения. «Почему ты все время красный, как эти мерзкие томатные лягушата?» «Никакие они не мерзкие, они мои друзья». «Даже если они друзья, зачем ты под них подстраиваешься?» «А ты хотела бы, мама, чтобы я подстраивался исключительно под тебя?» «Я бы хотела, чтобы ты подстраивался не под друзей, а под окружающую среду. Под листики, под кору. Самое лучшее для любого хамелеона в лемурном лесу – зеленовато-бурый оттенок. Наша задача – сливаться и мимикрировать, а не привлекать внимание кричащей, вызывающей яркой окраской». «Ты не понимаешь. Эта окраска, наоборот, всех отпугивает». Леончик побагровел еще больше. «Это сигнал, что я ядовитый». «Но это твои дружки ядовитые, а ты беззащитен и уязвим». Теперь уже оба глаза Елены вращались в разные стороны. «Все знают, что у хамелеонов нет яда. Великая баобабушка завещала хамелеонам сливаться с баобабами, чтобы выжить. Она предостерегла нас, чтобы мы не становились яркими слишком часто или слишком надолго. Ведь если ты сделался ярким, а в этот момент тебя кто-нибудь напугал, ты можешь на всю жизнь остаться такого цвета». «А, я в эти баобабкины сказки не верю». Леон закатил глаза так, что они вылезли из орбиты и уставились в потолок. Он ждал, когда мать наконец закончит читать нотации, наловит на ужин мух и уснет, а он сможет спокойно пойти к друзьям. Томатные лягушата Том и Мэтт были старше Леона, и он очень гордился их дружбой. В отличие от матери, они обращались с ним как со взрослым. Однажды они даже угостили его кефсиком, черно-красной многоножкой, которую достаточно облизать или надкусить, чтобы сразу стало смешно и весело. А еще у Леончика был с Томом и Мэттом настоящий собственный бизнес, о котором мать, конечно, не знала. Они играли на хамской криптовалютной бирже. Леончик, собственно, сам был хамом, то есть криптовалютой, живыми деньгами, официально запрещенными во всех цивилизованных лесах мира, но страшно популярными на нелегальном черном валютном рынке. Курс хамской денежной единицы переменчив и зависит от цвета хама. Дороже всего стоит красный хам. Высокая цена у желтого и оранжевого, зеленый или синий уже дешевле, тускло-серого или бурого можно купить за бесценок, а черные хамы, тяжело больные и дохлые, полностью неликвидны. Обычно хам нестабилен. Он может обесцениться прямо в процессе денежной операции, если, например, потускнеет, или наоборот прибавить в цене, если станет ярче. Однако Леон научился сохранять и поддерживать ярко-красный окрас. Чем больше он общался со своими друзьями, томатными лягушатами, тем дольше умел держать цвет. В шкуре каждого хамелеона есть нанокристаллы, отражающие и преломляющие лучи. Если нанокристаллы расположены плотно, а чаще так и бывает, отражаются короткие волны, и цвет тогда защитный, зеленоватый. А когда расстояние между кристаллами увеличивается и угол преломления света меняется, окрас становится ярким, желтым, оранжевым, красным. Хамелеончик Леончик натренировался держать свои кристаллы на таком расстоянии друг от друга и под таким эффектным углом, что его шкура выглядела томатной. Причем так долго, словно это и был его базовый цвет. Раз в неделю, в ночь с пятницы на субботу, Том и Мэтт продавали ослепительно красного Леона на черном рынке по максимальной цене, которая порой доходила до 100 каурижек. Предварительно они демонстрировали покупателю, как долго хам держит цвет. Ведь стабильно красные хамы – настоящая золотая жила для их владельца. Таких хамов обычно не перепродают, а замораживают в качестве вклада в глыбе льда на вершине Драконовой горы, чтобы с этого вклада в солнечную погоду постоянно капали проценты. Но однако же, как только счастливый обладатель хама Леона уносил покупку с черного рынка, хам немедленно становился тускло-зеленым, и никакие попытки вернуть ему томатный окрас не увенчивались успехом. Новому владельцу ничего не оставалось, как вернуться на рынок и снова продать его, но уже за бесценок, за пару каурижек. Покупателями, естественно, оказывались томатные Том и Мэтт. Разницу между полученными и потраченными каурижками они честно делили между собой на двоих. Хамелеончику доля не полагалась, потому что свои каурижки он все равно не смог бы потратить. И его мать бы это заметила, устроила бы страшный скандал. И тогда конец и дружбе, и бизнесу. Когда Елена угомонилась и легла спать, Леончик выбрался из зеленого уголка коттеджного поселка на Баобабе, где они с матерью снимали уютную квартирку на нижней ветке, и направился к черному рынку, потому что это как раз была ночь с пятницы на субботу. Том и Мэтт дружески похлопали Леончика по красной спине. «Привет, дружище, кваксам! Отлично выглядишь! Готов продаться задорого?» «Готов», — улыбнулся друзьям Леончик. Лягушки тут же выложили его на озаренной луной и биолюминесцентными светляками прилавок. В таком освещении Леончик казался еще томатней, особенно на фоне блеклых серо-зеленых хамов на соседних прилавках. «К вам у крипту! К вам у стабильно-алого хама!» — заголосили лягушки. «Не падает в цене, не тускнеет, не девальвируется! Подходите, понаблюдайте, убедитесь и покупайте!» К прилавку потянулись заинтересовавшиеся покупатели. Солидный седовласый лемур Сифака, вертлявый и плешивый лемур Ай-Ай, холеный лемур-кольцехвост с перстнями на пушистом хвосте, хищный фосса с жадным горящим взглядом, пара мангустов. Все вместе они наблюдали за хамом Леоном более 2 часов, и хамская краска за это время ни разу не изменилась. «Итак, начинаем аукцион. Стартовая цена для этого криптохама — 30 каурижек. Кто больше?» 40, лениво процедил кольцехвост. 50, хором заверещали мангусты. 60, пробасил Сифака. 65, пискнул один из мангустов. 70, Фосса сверкнул оранжевыми глазами. 80, стараясь скрыть напряжение, проговорил кольцехвост. 90, хрипло срезал его Сифака. 100 каурижек, включился в торги Ай-Ай. Его голос был скрипучим и тонким, как сухая мертвая ветка. Воцарилась тишина. 100 каурижек — раз! — провозгласил Том. 100 каурижек — два! 110! — азартно выкрикнул Фосса. 110 каурижек — раз! 115! — сказал кольцехвост. И перстень в придачу! 115 каурижек — раз! Восторженно протарабанил Мэтт. 115 каурижек 2! 115! Лемур Ай-Ай властно поднял тонкий и длинный когтистый палец, приказывая Мэтту умолкнуть. 200! Произнес он так резко, как будто ветка хрустнув сломалась. 200 каурижек раз! 200 каурижек 2! 200 каурижек 3! Криптохам продан! Лягушки Том и Мэтт по очереди пожали Ай-Аю липкую лапу с длинным противным пальцем. Так дорого они Леончика еще ни разу не продавали. Они, как обычно, завернули хамелеончика в пальмовый лист, вручили лемуру и, когда тот ушел, купили себе жирного кифсика и уселись ждать. Обычно покупатель возвращался с потускневшим Леоном часа через 3, еще до рассвета. Том и Мэтт прикончили первого кифсика и взялись за второго. Наступило утро, а Ай-Ай так и не вернулся перепродавать криптохама. «Ну и ладно», — заплетающимся языком сказал Том. «Не выкупать же его теперь у АЕ за полную цену». «Жаль, конечно, что у нас больше нет хама», — блаженно откликнулся Мэтт. «Но зато мы его напоследок продали аж за 200. Надолго хватит». Дело было, наверное, в длинном и тонком пальце. В мерзком пальце с крючковатым коготком на конце. Этим пальцем Аяй ткнул в Леончика, как только распаковал его. И сказал своим сухим и скрипучим голосом: «Ай, красавчик! Заморожу тебя на всю жизнь, и будут с тебя капать проценты!» И тогда хамелеончик Леончик по-настоящему испугался. У Аяя был страшный палец, и слова его тоже звучали жутко. Хамелеончик попробовал сжать нанокристаллы и потускнеть, но у него ничего не вышло. Леон остался томатно-красным. Он хотел было сосредоточиться на чем-то сером или зеленом, но Аяй тут же поместил его в шкатулку из красного дерева с крошечными щелками для дыхания и резко захлопнул крышку. «Мои друзья Том и Мэтт обязательно придут за мной», — попробовал успокоить себя Леончик. «Они точно спасут меня! Они меня выкупят!» Но прошел целый день, а лягушки за ним так и не пришли. Зато кто-то другой пришел. «Забирай товар!» — проскрипел кому-то Аяй. «Отнесешь на вершину Драконьей горы. Там тебя будет ждать на леднике мой доверенный зверек. Отдашь ему товар, получишь за доставку 30 каурижек. Все понятно?» «Чего ты тут непонятного?» — сказал кто-то. Голос его звучал слегка шепеляво, так что вместо «чего же» получилось «чевоза». По пыхтению того, кто тащил его в гору, хамелеончик Леончик понял, что подъем становится круче. Это значит, вершина уже совсем близко. До сих пор Леончик молчал, вжавшись в красное дно шкатулки, инстинктивно, просто потому, что древняя баобабушка в случае опасности велела хамелеонам тихо сливаться с местностью. Но сливаться с красной шкатулкой, не подавая признаков жизни, не было смысла. Его просто донесут до пункта назначения и заморозят. А вот если этого доставщика подкупить, вступить с ним в контакт... «Слушай, зверь!» — подал голос хамелеончик. «Как тебя зовут?» «Я!» — завопил доставщик. Шкатулка затряслась, покатилась и тяжело обо что-то ударилась. Леончик переполз на стенку шкатулки и хорошенько с ней слился. Снаружи слышались причитания. «Говорящая шкатулка! Живая шкатулка! Что же это такое? Я, может, сошел с ума?» «Я не шкатулка. Я хамелеончик Леон». «Живой хамелеон?» «Пока что живой», — печально сказал Леон. «Но если ты меня отнесешь на вершину, меня там заморозят, и я буду считать, что мертвый. Так как тебя зовут?» Доставщик осторожно приоткрыл крышку, заглянул в шкатулку и оказался зеленой ящерицей. «Меня зовут Яска Юркий», — представился он. «Но я тебя что-то не вижу». «Это потому, что я сливаюсь со стенкой шкатулки. Она из красного дерева. Послушай, Яшка Юркий, я ведь стою гораздо больше, чем 30 каурижек. Я ярко-красный хам, самая дорогая криптовалюта. Ты можешь меня кому-то продать. Пожалуйста, пожалуйста, не относи меня на вершину». «Продать? Ну да, за 200 каурижек». Яшка Юркий был честным вором. Он всегда был рад украсть, что плохо лежит, а когда все лежало хорошо, промышлял перевозкой или перепродажей краденого товара. Но с живым, одушевленным товаром он столкнулся впервые. «Вылезай!» — — скомандовал Яшка и широко открыл крышку. Хамелеончик выбрался из шкатулки и огляделся. Они были на вершине драконьей горы, он и ящерица, прямо на леднике. «Я так испугался, когда ты заговорил, что чуть не отбросил хвост!» — сообщил Яшка Йоркий. «Что ты собираешься со мной сделать?» — испуганно прошептал хамелеончик Леончик. «Ты хочешь меня заморозить?» «Я честный вор!» — оскорбленно ответил Яшка. «Я не морозу хамелеонов! И не продаю их! И никуда их не доставляю! Я вообще не занимаюсь живым товаром! Это противоречит моим честным воровским принципам!» «То есть ты меня отпускаешь?» — изумился хамелеончик. «Да, ты можешь идти!» В тот же миг над ними нависла темная тень. «Никуда он не пойдет!» — грозно проорал с небес ястреб. «Я доверенное лицо лемура Аяя! Ты обязан отдать мне эту криптовалюту!» «Черт! Придется все забросить хвост!» — с досадой пробормотал Яшка Юркий. «Тяжело тебе без хвоста?» — сочувственно поинтересовался Леон. «Да уж нелегко», — отозвался Яшка. «Поворачивать неудобно. И вообще я как будто потерял часть себя. Утратил что-то ценное, важное». «Извини», — огорчился хамелеон. «Да ладно, ничего, отрастет. Я же должен был отвлечь ястреба. Нет, ты видел, как он набросился на мой хвост, позабыв и про тебя, и про большую часть меня?» «Идиотские птицы! Видят шевелящийся хвост и теряют остатки разума!» «Знаешь, Яшка, ты настоящий друг», — сказал хамелеончик Леон. «Я хочу быть честным вором, как ты». «Ой, ты стой-то заболел?» — забеспокоился Яшка. «Ты стал весь зеленый!» Хамелеончик сам не заметил, как стал такого же цвета, как его новый друг. «Наоборот, я теперь здоров», — сказал он. «Я снова умею менять свой цвет. Ну, вот мы и пришли». Леончик и Яшка Юркий притаились у притонной канавки, где жили томатные лягушки Том с Мэтом. Из канавки доносился густой аромат кивсиков. «Ну чего, готов?» — спросил Яшка. «К чему?» — спросил хамелеончик Леончик. — Как к чему? Обсистим твоих бывших дружков-предателей, пока они там кивсячат. Я на сухере постою, а ты сольешься с их интерьером и незаметно вынесешь все кауриски. — Ой, — сказал хамелеончик Леончик, — я не умею. — Не умеешь сливаться? — Не умею воровать кауришки. — Ладно. Ты тогда стой на сухере, я сам вынесу. Ты стащи у них, пожалуйста, 550 кауришек. Почему 550? Изумился Яшка. А вдруг у них больше? Потому что за все разы, что они меня продавали, они заработали 550 кауришек. Забирать у них больше будет нечестно. Ясно. Сухо ответил Юркий. И Юрка нырнул в канавку. На 550 кауришек, которые вручил ему Яшка Юркий, Леончик выкупил всех-всех хамов на черном рынке и отпустил. А про остальные 300 кауришек, которые Яшка украл у лягушек, Леон не знал. Честный вор Яшка Юркий решил про эти кауришки хамелеончику не рассказывать, чтобы тот не расстраивался, а лучше приберечь себе на обратный путь. Яшка жил в зеленом уголке с Леоном и его мамой Еленой на всем готовом, но заранее знал, что от сытого обывательского спокойствия скоро устанет. Когда хвост у Яшки отрос, он решил, что пора прощаться. «Нет, зачем? Останься!» — взмолился хамелеончик. «Понимаешь, «Я честный, свободный вор», — объяснил ему Яшка. «Это ваша комфортная, законопослушная жизнь совершенно не для меня». «Ну, тогда я пойду с тобой», — воскликнул Леончик. «Кажется, вор из тебя не выйдет», — покачал головой Яшка Юркий. «Не надо тебе со мной». «Но тогда, если ты уйдешь, кем я буду? Какого цвета я стану? Ведь я хотел быть как ты». «А ты стань самим собой, хамелеончик Леончик», — посоветовал Юркий. «Кем бы ты хотел быть по жизни?» «Я хотел бы защищать права хамов, добиваться полного запрета криптоторговли». «Значит, быть тебе адвокатом», — провозгласил Яшка Юркий. «А какого цвета бывают адвокаты?» «Адвокаты бывают разные». «То есть мне все время меняться, переливаться?» «Ну, если нравится переливаться, переливайся. Но вообще, просто выбери цвет, который тебе подходит. Не такой, который выбрала тебе мама, и не такой, чтобы сливаться с друзьями, а просто свой. Все, пора мне. Храни тебя, Баобабушка». «И тебя пусть хранит Баобабушка», — стараясь не заплакать, сказал Леон. Яшка Юркий скрылся в зеленых зарослях. А хамелеончик подставил солнцу на ночь чешуйки и замер, чтобы стать такого цвета, который нравился ему самому.